Глава 17. Как не терпелось Бергитте приступить поскорее к расследованию, однако она понимала, что с перерасходом магического резерва не шутят. Да и чувствовала она себя, мягко говоря, не очень. Ее тело было вялым и словно бы налитым свинцом, голова кружилась, и будто этого было мало, периодически ее еще и подташнивало. Поэтому она не стала возражать, когда лекарь, которого ректор лично привел в ее комнату, настоятельно рекомендовал ей провести остаток дня в постели. С трудом переодевшись в ночную рубашку, она устало опустилась на кровать, положила тяжелую голову на подушку и тут же провалилась в сон, из которого, как ей показалось, уже в следующую же секунду ее вырвал стук в дверь. Проклиная того, кто за дверью, и себя за то, что настолько исчерпала себя, что у нее не осталось резерва даже на полог тишины, она потянулась и сползла с кровати. Решив, что тот, кто приперся к ней, зная, что целитель прописал ей покой и сон, сам виноват, она не стала одеваться. То, что кто-то мог этого не знать, исключалось, поскольку ректор не просто пообещал ей позаботиться о том, чтобы ее никто не побеспокоил, но и был лично заинтересован в том, чтобы она поскорее восстановилась. Направившись к двери, она распахнула ее и тут же частично инстинктивно, частично абсолютно намеренно захлопнула. «Ну, Дирвус, ну, гад! Неужели предупредить не мог?» «А король тоже хорош. Нет, чтоб как нормальный король прислать вестника с распоряжением явиться пред его ясные очи. Сам приперся. А она...» Бергитта посмотрела на себя в зеркало. Ее кожа, обычно сияющая, сейчас была мертвенно-бледной. Синяки, казалось, были не только под глазами, но и переходили в глубокие тени, которые тянулись вдоль скул. Ее зеленые глаза были мутными и тусклыми. Обычно вьющиеся блестящими локонами волосы свисали тусклыми прядями вокруг лица. Потрескавшиеся губы по цвету сливались с лицом. Вот уж воистину краши в гроб кладут. Хотя бы потому, что ни одного покойника не положили бы в гроб в настолько измятом халате, который был на ней. Не знала Бергитта точно, что достала его из-под подушки, и сама подумала бы, что он побывал в... Не будем называть это место, лишь укажем, что оно глубокое и узкое, и не всегда хорошо пахнущее. Бергитта тяжело вздохнула, осознавая, что ей все же придется встретиться с королем в ее нынешнем состоянии. Спешно приняв душ, расчесав волосы и кое-как приведя себя в порядок, она разгладила магией халат и снова подошла к двери. На этот раз она открыла ее немного осторожнее. «Ваше Величество, прошу прощения, не ожидала вашего визита, и поэтому, как видите, я не в лучшем состоянии, чтобы принимать гостей». Голос ее был спокоен и ровен, но внимательный слушатель все же уловил бы в нем и вопрос, и недоумение, и даже легкое раздражение. Великий король виновато улыбнулся. Дирвус Блумарин за его спиной еще более виновато показывал. «Я тут совершенно ни при чем, это все он». Отрицательно махая скрещенными перед грудью руками и периодически указывая пальцем на короля, уверял он. «Декан Рингер, я пришел лично убедиться, что вы в порядке», — тем временем говорил великий король, от внимания которого не ускользнуло, насколько неважно выглядит хозяйка апартаментов. К слову, она выглядела настолько неважно, что его обычное красноречие ему изменило. «Прошу прощения, что помешал вам отдыхать, и теперь, когда я воочию вижу, насколько вы в нем нуждаетесь, понимаю, что стоило бы подождать». Мало того, что сбивчиво, так еще и практически бормотал его величество. «Но я просто беспокоился о вашем состоянии. И раз уж я пришел, он замолчал и вопросительно посмотрел на Бергитту. «Если бы умел, его величество, конечно, бы попросил разрешения войти, но, к сожалению, таких слов, как «можно» и «разрешите», в его словарном запасе не имелось, поэтому ему оставалось надеяться на то, что непреклонная и жестокая Бергитта поймет его и без слов». И Бергитта поняла. «Как же ж не понять? Великий король же ж, да с такими речами. Мало того, что попросил прощения и выразил беспокойство, так, можно сказать, почти попросил, чтобы ему разрешили войти». «Вы зайдете, ваше величество?» — предложила она и угадала. Взгляд короля смягчился. Он посмотрел на ее болезненный вид и на то, что она не просто опиралась на дверь, а почти висела на ней, и отрицательно покачал головой. «Как я и сказал, я вижу, что вам нужен отдых, поэтому мы не будем вас более беспокоить. Я просто хотел, чтобы вы знали, что расследование покушения на вашу жизнь теперь под моим личным контролем, и заверить вас, что ничего подобного более не повторится. Да, Дирвус? Да, ваше величество?» Закатив глаза к потолку, подтвердил ректор, понимавший, что он тут явно третий лишний. «Это так очень любезно с вашей стороны, ваше величество». Широко раскрыв глаза, произнесла шокированная аж такой заботой Бергитта. Она не была ни слепой, ни глухой, ни совершенно невинной. и поэтому подозревала, что король ею увлечен, но ей даже в голову не приходило, что аж настолько. Или, — задумалась она, — может, тут что-то еще, о чем я не знаю? У меня прям слов нет, чтобы высказать вам свою благодарность и признательность, — добавила она. И ни словом при этом не приврала, потому как у нее и в самом деле не было слов, и даже букв. Зато был целый рой мыслей, и нельзя сказать, чтоб торжествующих. Скорее, наоборот. Подобный интерес великого короля к ее скромной персоне Бергитту откровенно пугал. Не то чтобы он совсем не нравился ей как мужчина. Кинворх Золотокрылый был весьма привлекательным мужчиной, но при этом он был властным, эгоцентричным и нетерпящим возражений, как, впрочем, и все короли. Его уверенность в своей непогрешимости порой раздражала, а желание контролировать все и всех вокруг вызывало скрытую тревогу. Кинворх, безусловно, был харизматичным и обаятельным, и умел быть очаровательным, но она понимала, что за этим привлекательным фасадом скрывается манипулятор, не знающий границ в своих амбициях и стремлениях, тот, кто привык подчинять себе людей и ситуации. Великий король мог быть уступчивым и галантным, когда этого требовала ситуация, однако прежде всего всеми его поступками руководил холодный расчет. Властолюбие и эгоцентризм его были столь очевидны, что Бергитта почти не сомневалась. Его величеством руководят не столько искренние чувства и забота о ней, сколько спортивный интерес. Пусть и не прямым текстом, но она отказала ему, и этим разогрела его интерес, превратив себя в его глазах в почетный трофей, которым ей вовсе не хотелось быть. Предмет ее нерадостных размышлений, понимающе кивнул. «Отдыхайте, декан Рингер. Пойдем, Дирвус», — сказал он ректору, и, взяв того за руку, потянул за собой. Бергитта какое-то время стояла в проеме приоткрытой двери, а затем закрыла ее. Вернувшись в кровать, она некоторое время еще лежала, пытаясь решить, как ей теперь вести себя с королем. Мысли вихрем кружились в ее голове, не давая покоя. Каждый раз, когда она думала, что, возможно, все не так уж и плохо, и интерес короля ей даже выгоден, она вспоминала о цене подобного внимания. «Чего я, собственно, опасаюсь? Не будет же он меня шантажировать?» — думала она, ворочаясь в постели. Ей хотелось верить, что нет, что великий король выше этого, но при этом она знала, что Кинворх Золотокрылый был драконом, который всегда любыми правдами и неправдами добивался своего, и это знание не внушало оптимизма. В конце концов, истощение и усталость все же взяли свое, и беспокойные мысли ее начали сдавать свои позиции дремоте, пока последняя полностью не захватила над ними власть, погрузив Бергитту в глубокий и, как ни странно, спокойный сон.